Глава 9. Ужин прошел достаточно нейтрально, но нет-нет, да и ловил Юмира из себя на мысли, что чем дальше, тем больше ему хотелось узнать эту совушку ближе. Больше, глубже, многограннее. Она не переставала его удивлять не только своим поведением и мыслями, но и отношением к нему самому. Неприязнь к Майнеру странным образом сблизила их, и в какой-то момент он поймал себя на мысли, что безумно этому рад. Это было глупо, непрофессионально, но он мысленно ликовал, когда, выйдя из кабинета, Вика поделилась с ним своими кровожадными мыслями. Даже сам не заметил, как обнял. Но, судя по всему, совушка не посчитала это излишней вольностью и не стала уклоняться. Наоборот, открылась, и теперь он знал о ней чуть больше. Кикбоксинг. Интересное слово. Надо будет связаться с мобильной разведгруппой. Наверняка кто-нибудь из них точно знает, что это за вид спорта. Периодически косясь на задумчивого лорда, но понимая, что ему нужно время на осознание и принятие правильного решения, сама почему-то думала о том, что говорила Енита. А именно, о тренировках местной охраны и самого лорда. Интересно, а как они тренируются? Просто физические упражнения по типу зарядки или какой-нибудь вид боевого искусства? Вот бы глянуть. И раз уж у нас с ним устанавливаются более или менее доверительные отношения, то, может, и напроситься на урок другой? А может, даже и на мастер-класс? Вика, не убивай этот ростбиф. Он ни в чем не виноват. «Что?» С трудом вынырнув из своих размышлений, я немного недоуменно подняла взгляд на Юмирая. Затем снова посмотрела вниз и сконфуженно поджала губы. «А, нет! Я думаю. Просто думаю». «О чем?» «О тренировках». Взглядом предложив развить мысль, мужчина заинтересованно наклонил голову, и я не стала отказывать себе возможности узнать о нем самом чуть больше. «Ты ведь сам тоже тренируешься вместе с охраной?» «Да», — Енит сказала. Чуть обозначив многозначительную улыбку, ястреб иронично сверкнул глазами. Енита скромно умолчала. Усмехнувшись, я слегка прищурилась. «В твоем мире, наверное, более строгие моральные рамки, чем в моем, но могу я надеяться на то, что мне разрешат поприсутствовать на одной из подобных тренировок?» «Зачем?» «Если я спешу свой интерес на обычное женское любопытство». Решив ответить уклончиво, а заодно посмотреть, что он на это скажет, не обманулась в своих ожиданиях. Мужчина тут же высказал свое недовольство и сурово поджал губы. «Нет, Вика. Если это обычное женское любопытство, я тебе откажу. Нужен более весомый повод, чтобы я позволил тебе увидеть столь неподходящее для леди зрелище». «Неподходящее? Почему? В чем именно оно неподходящее?» «Хотя бы в том, что это неприлично». «Да ладно!» Не удержавшись и хохотнув, я с трудом подавила в себе неуместное, судя по осуждающему взгляду Юмирая, веселье. «Извини, не удержалась. И все таки воспитание сказывается. Боюсь, мне будет сложно стать той, что даже мысленно не посрамит честь ее величества». «А вот это ты зря». Вдруг, погрозив пальцем, как маленькой, мужчина откинулся на спинку стула и задумчиво потер подбородок, при этом скользя по моему настороженному лицу изучающим взглядом. «Поверь, я вижу твой довольно высокий уровень как образования, так и воспитания, и для меня это приятная неожиданность. Многие, кто был здесь до тебя, не знали даже этого. А парочка крайне порядочных леди так и вовсе материлась хуже сапожников, когда что-то оказывалось не по ним. Ты же довольно сдержана в словах. Не ругаешься по поводу и без. Внимательно, вдумчиво, но в то же время скрытно, что мне не очень нравится. Хотя, наверное, это и правильно в какой-то мере. Так, отклонились от темы. По поводу тренировок. В чем твой настоящий интерес?» «Хочу узнать уровень местных бойцов и чего мне опасаться в случае чего». «Вика, это глупо». Моментально нахмурившись, мужчина осуждающе покачал головой. «Почему ты постоянно думаешь об опасности? Любой проживающий в особняке вампир и слуга знает, что ты неприкосновенная персона». а не проживающий?» Решив настоять на своем, я тоже недовольно поджала губы. «Юмирай! Мир большой, и я буду жить здесь всего несколько месяцев. Что будет со мной потом? Учитывая то, что я не просто птица и вампир, но еще и маг. Да еще и женщина. Я, из-за которой произошла естественная убыль в количестве трех высших вампиров. Ты думаешь, клан Шинайо просто поймет и простит?» «Так, стоп». Предостерегающе подняв руку, словно я могла сказать еще что-нибудь неслыханное, ястреб потяжелел взглядом. «А теперь по порядку. Ты, так или иначе, останешься протеже Ее Величества даже после полуношного слета. Это еще не подтверждено официально, но все ее распоряжения указывают именно на это. Ты маг. Никто не посмеет поднять руку на мага и тем более убить, потому что это карается смертной казнью. Чёрт, значит, убить майнера не получится. Жаль. И в конце концов, ты женщина». На этом месте лорда ощутимо переклинило, и он откровенно вспылил. «Женщин ценят и берегут, они унижают и не убивают. Забудь о своем тяжелом детстве, забудь о своей неблагополучной юности. Теперь ты не сирота и не рабыня, даже не бесправный птенец. Ты высшая магически одаренная вампирша, это статус, это залог неприкосновенности, это гарант благополучия, Шет, побери». «А ты что кричишь?» «Я не поняла». Абсолютно спокойно выслушав его гневную тираду, я мило улыбнулась. «Ну, неприкосновенно, и ладно. Но на тренировках-то я могу поприсутствовать?» «Нет!» Отрезав так яростно, словно я попросила у него голову мага, Юмирай резко встал, при этом едва не опрокинув стул, и сухо бросил. «Извини!» Вспомнила о неотложных делах. «Если хочешь, можешь прогуляться в парке, но за территорию не выходить, это запрещено. Увидимся завтра». И ушел, пока я собиралась с мыслями от подобного поворота дел и пыталась придумать, что на это ответить. «Нет, ну надо же, а! Чего он взбеленился? И у кого после этого тяжелое и неблагополучное прошлое? Да у него комплексов больше, чем у меня веснушек на носу по весне». «Да... А на тренировке я все равно полюбуюсь. Это он не запрещал». Многозначительно улыбнувшись своим бунтарским мыслям, я отправилась на поиски Ениты, чтобы в подробностях выяснить, во сколько и где именно проходят эти самые тренировки, чтобы успеть подобрать себе удобное место для подглядывания. Любопытство — не порок. Любопытство — залог здоровья и долгожительства. Спустя всего полчаса я, вооружившись новыми знаниями, отправилась на предварительную разведку в парк, а точнее к тренировочным площадкам, расположенным в левой его части сразу за домиками, где жила прислуга и охрана. Кстати, залы располагались тут же, и, уточнив у слегка шокированной девушки, что никто не посмеет сказать мне ни слова против, если я туда наведаюсь, я без сомнений и раздумий шла четко к ним. Темнеть еще не начало. Но ночной караул уже заступил на смену, и за время своего пути я заметила несколько стражей в местной униформе, которая выглядела почти как форма икура, но отличалась от нее золотой нашивкой на груди. Данная нашивка, как мне смущенно рассказала Енита, являла собой знак принадлежности к личной гвардии Ее Величества. А еще в гвардии служили только высшие вампиры, и это считалось честью. В общем, окружали меня только лучшие из лучших, впору было подхватить звездную болезнь. А вот и тренажерные площадки. Скорее даже небольшой комплекс из скрытого зала, спортивных снарядов, расположенных на улице, и двух площадок, посыпанных песком. Интересно. Сунув свой нос везде и с удовлетворением отметив, что внутри зала есть гантели, штанги, гири, маты и несколько разнокалиберных боксерских груш, подвешенных к потолку, удовлетворенно кивнула своим мыслям. Идеально! Теперь бы еще выбить себе право посещения и эксплуатации данного места, и будет просто замечательно. Спортивный костюм ждет своего часа в сумке, как и кеды, которые стоят в шкафу. Как в этом мире обстоят дела с эластичными бинтами, я еще не знаю, но уверена, и с ними можно будет что-нибудь придумать. Задумчиво толкнув грушу среднего размера, примеряясь к ее весу и плотности, напряглась от задумчивого хмыка от дверей, но оборачиваться не торопилась, лишь повернула голову и с интересом приподняла бровь. «Кто тут у нас такой излишне любопытный?» «Добрый вечер, леди Виктория». «Здравствуйте». Оставив грушу в покое и обернувшись окончательно, я сменила выражение лица на более приветливое. Мужчина не был мне знаком, но, судя по форме, являлся одним из гвардейцев, а наличие неучтенной лычки поверх основной намекало на то, что он не рядовой. «Капитан Делерай». «Очень приятно». «Вы прогуливаетесь или кого-то ищете?» «Прогуливаюсь», — невинно улыбнувшись, обвела зал жестом. «Осматриваю и знакомлюсь с местностью. К сожалению, у лорда Юмирая возникли неотложные дела, но он разрешил мне побродить одной». «Дела? А разве нет?» Переспросив и прищурившись, я отметила, как чуть нахмурился капитан, а затем неопределенно пожал плечами, видимо, сообразив, что наши данные различны. «То есть ястреб мне наврал, да?» «Прошу прощения, не владею полными данными». Натянуто улыбнувшись, мужчина махнул рукой на выход. «Леди Виктория, думаю, прогулка в парке будет намного интереснее и познавательнее». «Это меня сейчас так вежливо выставляют вон?» «Как мило!» «Да, вы правы. Понимая, что светить своим не самым легким характером и нравом не стоит даже с учетом моего нового статуса, тем более с учетом моего нового статуса, я покинула истинно мужскую территорию, не став озадачивать и смущать вампира больше, чем уже сделала. Причем весь путь до ближайших густых кустов, до которых было больше 100 метров, я чувствовала между лопатками его пристальный изучающий взгляд. Неприятно. Но лишь больше заинтересовало, что же такого они от меня скрывают. Неужели моя тонкая душевная организация не выдержит вида тренирующихся вампиров? Да ладно! Чую, утро будет жарким во всех смыслах. Внимательно осмотрев все близлежащие точки, с которых можно было бы вести наблюдение, в итоге пришла к выводу, что оптимальнее всего, как ни странно, будет крыша особняка. Обновленное усиленное вампирское зрение позволило со 100-процентной уверенностью констатировать, что если я сяду вон за той трубой и не буду слишком откровенно светить своим присутствием, то у меня получится увидеть все, что я хочу. Да, так и сделаю. Теперь главное не проспать, потому что тренировки проводятся еще до того, как расцветет окончательно. Интересно, завтра лорд будет участвовать? Я бы не отказалась посмотреть и на него. Переключившись на мысли о Юмирае, призналась самой себе, что как мужчина он очень интересен. А уж если сравнивать его и Майнера, то последний проигрывал ему по всем пунктам, причем как по внешности, так и по зрелому поведению, не говоря уже об отсутствии снобизма и прочих заморочек шовинистского характера у ястреба. А тело у зеленоглазого лорда... Слава богу, девочка, я уже не маленькая и могу себе позволить мысли не самого скромного содержания. Интересно, а только ли мысли я могу себе позволить с учетом местных правил и морали? Еще бы выяснить, с чего он сегодня так дернулся. Действительно странно. Неужели его так перекосило от мысли, что я хочу посмотреть на местные тренировки и сама не чужда подобному занятию? Нет, не вяжется. Но сказал бы спокойно. Я вроде понятливая. Но тут его откровенно переклинило, причем буквально на ровном месте. Ну и что такого важного он еще забыл сказать мне о вампирах, что я попадаю своим поведением и просьбами впросак? Догуляв до темноты, ничего так и не додумала, и в итоге решила не забивать себе голову тем, в чем не разбиралась, а просто отправилась на кухню, вспомнив об обещании зайти. А там, к моему большому сожалению, Синтия уже все сделала без меня, причем настолько идеально, что я смогла лишь восхищенно удивиться ее профессионализму и похвалить засмущавшуюся гномку. «Да не переживай. Лучше еще рецептик какой надиктуй. Будет время, завтра опробую. Давай пробежимся по-горячему. Что у тебя самое любимое?» Устроившись за небольшим столиком, где меня кормили в обед, я с удовольствием обхватила холодными пальцами горячую кружку с невероятно ароматным чаем и, блаженно щурясь, начала вспоминать полюбившиеся рецепты, один за другим. И опомнилась лишь тогда, когда третья кружка чая подошла к концу, а я сама зевнула уже раз пятый. Чёрт, я же хотела лечь пораньше. Синтия. Ах, ну да. С трудом оторвавшись от блокнота, куда старательно записывала все мои рецепты, гномка махнула рукой. Да-да, иди спать. Будет время и желание, заглядывай. Торт завтра на обед подам. Пусть пока настоится и пропитается. Спокойной ночи. Угу. Снова уйдя в блокнот с головой, женщина отмахнулась, что меня нисколько не обидела. Сама такая, когда увлечена чем-то интересным. Что ж, контакт с одной из главных женщин этого дома налажен, можно немного и расслабиться. А именно быстро-быстро умыться, переодеться в футболку, которая пока заменяла мне ночнушку. Енита сказала, что на днях мы с лордом отправимся по местным магазинам и портным и закажем мне все необходимое. И быстро-быстро уснуть, предварительно настроившись на раннее пробуждение. Не знаю, справлюсь ли, но постараюсь. Спокойной ночи, Вика. Ты просто умничка, и у тебя все получится. И ерунда, что слегка мутировавшая, зато разум не потерявшая. А это стоит всего остального. Вылетев из столовой, Юмирай понимал, что ведет себя непрофессионально и даже несколько деспотично, но ничего не мог с собой поделать. Неуместная злость, даже скорее злоба, а на самом деле жгучая ревность и желание надавить и приструнить, доказать ей самой, что она девушка, а не воин. Одно наслоилось на другое, причем настолько спонтанно и труднообъяснимо, что в секунду уничтожило его хваленный самоконтроль, оттачиваемый годами. Что бы ни наговорить и не сделать лишнего, о чем впоследствии будет жалеть, он предпочел уйти, сославшись на несуществующие дела, и наверняка теперь выглядел в глазах Вики, если не идиотом, то точно буйно помешанным. Но это было намного лучше, чем если бы он продолжил на нее давить, как того требовали гены отца. Отчего он на нее накричал чуть ли не на ровном месте? Почему повел себя как кретин? Как такое вообще могло произойти? Он ведь оставил это в прошлом. Оставил! Почему произошел сбой, он пока не понимал. Но кое-какие мысли уже были, и чем дальше, тем больше ястреб осознавал, насколько сильно он в этом увяз. Никогда раньше он не допускал подобного сближения с иными птенцами. Всегда, всегда вел себя по отношению к ним, как учитель и опекун. Но эта совушка... Она ворвалась в его жизнь и внутренний мир, наплевав на все возведенные им преграды и заслоны. Она просто их не замечала. Одна улыбка, другая, первое касание, второе, и все. Этого ему оказалось достаточно, чтобы начать смотреть на нее не как на подопечную, а как на женщину. И это оказалось для него настолько большой неожиданностью, что ему отказала его хваленая выдержка в первую же секунду, как только она завела разговор об иных мужчинах. И пускай это было довольно слабо взаимосвязано, но ему этого оказалось достаточно. Достаточно, чтобы его темная половина взяла верх и потребовала заявить свои права на девушку, сидящую напротив. Шет! Не заметив, как после почти получасового торопливого шага по вечерним улицам оказался у дверей дома своей очень хорошей знакомой, занимающейся тем, что содержало заведение по предоставлению услуг особого рода, мужчина нахмурился, но все равно постучал. И уже спустя 15 минут недовольный выходил из тех же самых дверей вон. Стоило лишь окинуть взглядом предложенный ассортимент, как стало понятно, никто из девочек-мадам не сравнится с сиянием и юным очарованием новообращенной совушки. Ни одна. Уволится? Нет, он не трус. Смириться? Никогда. А что тогда? Что-что? Спокойствие, лорд. Только спокойствие и план по завоеванию девушки. Потому что такое сокровище он не отдаст никому. Самому мало. Да-да, именно план и именно по завоеванию. И пускай у Ее Величества иное мнение, но даже она не будет против, если Вика ответит ему взаимностью. Успокоившись от принятого решения, которое, как нашептала ему, наконец, заработавшая интуиция, созрела в нем уже тогда, когда он непозволительно долго рассматривал ее перламутровые губы в вечернем парке несколько дней назад, но все отмахивался за невозможностью реализации, ястреб даже немного повеселел. Казалось бы, мелочь. Признаться самому себе, что тебе нравится девушка, и попытаться заинтересовать ее тоже. Но на самом деле это было ох, как непросто. С его прошлым и с его характером это будет очень непросто. Хотя и Вика тоже далеко не образец кротости и послушания. А из них выйдет великолепная пара. Главное, чтобы теперь драконья совушка не убила его в процессе воплощения этого невероятно дерзкого и коварного, но такого желанного для самого Юмирая плана. Кстати, а какая защита имеется от подобной магии? До поздней ночи, планируя, размышляя и просто мечтая о том будущем, когда план подойдет к своему логическому завершению, мужчина успокоился лишь под утро, когда первые мысленные наброски переросли в более или менее стройный план и обросли реальными, а не призрачными пунктами. Да, это будет непросто. И первым делом надо будет извиниться за свое вчерашнее поведение и постараться впредь не повторять подобного, хотя сдержаться будет практически невозможно. Уж в этом он себе лгать не будет. О, кстати, теперь стоит посещать и ежедневные тренировки охраны, а не отлынивать от них, как он это делал в последнее время, разленившись от долгого перерыва в делах. Да уж. Рядом с Викой ему просто необходимо быть в форме, потому что та же интуиция уже нашептывала ему, что совсем скоро ему придется нелегко. Но шет побери! Рядом с ней жизнь наконец начала играть красками, а не едва-едва мерцать сумрачными тонами. Черт! Чуть не проспала! Подскочив, когда внутренний будильник робко пискнул, что вроде как пора, но если мне лень, то, может, отложим на следующий раз. Я подавила в себе низменный порыв согласиться и быстренько натянула спортивные штаны, вынутые из сумки, но ноги оставила голыми, потому что план ни кеды, ни носки не предусматривал. Так, а теперь смертельный номер. Еще вчера, когда я определилась с точкой для наблюдения, я озадачилась иным вопросом. Как попасть на крышу? И самым оптимальным решением оказалось, да-да, именно то самое, взобраться по стене, как и в ту злополучную ночь, когда меня гнал зов. Страшновато, конечно, но если я смогла сделать это тогда, будучи абсолютно невменяемой, то уверенно смогу и сейчас, когда тело получило столько новых возможностей, что просто грех ими не пользоваться и позволять им носиться со мной, как с фарфоровой вазой. Нет, они, конечно, могут и дальше продолжать думать обо мне, как о девочке-припевочке. Это мне даже на руку. А теперь собралась. Открыв окно и внимательно осмотрев окрестности на предмет неучтенных желающих подсмотреть за бесценной мной, никого не увидела и тут же сосредоточилась на своей основной задаче. Так, нет, кажется, я переоценила свои силы. Я как это провернула? Хотя... Да, сначала сюда... Потом там. Да, точно. Фу, господи, я самоубийца. Через несколько минут, радуясь, что мне пришлось преодолеть всего один этаж, я перевалилась через каменный бортик крыши и слегка диким взглядом окинула окружающее меня пространство. Да. Так, собралась. Пригнувшись и перебираясь короткими перебежками, еще через несколько минут я устроилась за примеченной с вечера трубой и осторожно выглянула из-за нее, больше всего переживая, что выдам свое присутствие раньше времени. Я прекрасно понимала, что тут идиотов нет, и если нас действительно охраняют лучшие из лучших, то это первый и последний раз, когда я сижу на крыше и подсматриваю. А подсмотреть было за кем. О, да. Выглядывая и так, и эдак, в конце концов я перебралась еще ближе к краю и, спрятавшись за невысоким бортиком из резных колонн, настроилась на как минимум 20-минутное представление. О, Июми здесь. Хорош, красавчик. Несколько раз мысленно облизнувшись, пока охрана и ястреб разминались на турниках, при этом все как один одетые в темные мягкие брюки и светлые футболки, поняла, что Енита была права. Это было что-то с чем-то. 8 атлетов, один лучше другого. 8 великолепных образцов вампирского племени. 8 идеальных мужиков, от взгляда на которых у меня сейчас пальчики от желания потрогать заскребут по бетону, потому что с последним своим кавалером я рассталась аж 3 месяца назад. Блин! Тоскливо вздохнув, когда мужики, размявшись всего минут за 10, отправились на пробежку, причем скрывшись с поля моего зрения буквально через минуту, подождала еще некоторое время, прикрыв глаза и прокручивая в памяти последние эпизоды, и снова протяжно вздохнула. Боюсь, мою мысль о том, что мне нужны не только тренировки для душевного равновесия, но и любовник, лорд вряд ли поддержит. И ведь сам вряд ли согласится. Наверное, у него есть какой-нибудь очередной пунктик по этому поводу. Ведь я его подопечная. Жалко. Вот уж с кем можно было бы с удовольствием пофлиртовать. А может, и не только. Вот не был бы он таким правильным, а? Не удержав очередной тоскливый вздох, поняла, что зря не накинула кофту от спортивного костюма, потому что в неподвижном состоянии довольно быстро начала подмерзать. И потихоньку начала пятиться от края крыши назад к трубам, не решаясь встать сразу. Правда, путь мой завершился чуть раньше планируемого, потому что сначала одна нога, а затем и вторая, наткнулась на отсутствующую ранее преграду. «Что за...» Тут же обернувшись, глухо ойкнула, да так и замерла, полулёжа и в полоборота. «Доброе утро». Да, невероятно добрая. Лорд сидел четко на моем пути, перекрестив ноги и сложив руки на груди. Все бы ничего, но вот его лицо, даже не знаю, как сказать, оно не было злым, скорее раздраженным и одновременно задумчивым, а еще немного язвительным и почему-то предвкушающим. Возможно, что-то там было еще, но разобрать прямо так, сходу, я не смогла. Меня словно парализовало, причем как тело, так и мысли. Пойманная на горячем, я могла только глупо и нервно улыбаться. А виды какие потрясающие. Да, утро определенно доброе. Не поняла. Это он сейчас на что намекнул? Рывком вернув себе способность как думать, так и действовать, я резко развернулась, но вставать сразу не стала. А настороженно села в метре напротив, уже готовая практически ко всему, как к словесному наказанию, так и к чему похуже. Ну, и как тебе наши тренировки? Интересно. Чуть озадачившись его почти дружелюбным тоном, не очень вяжущимся с выражением лица, я коротко кивнула. На крышу как попало? По стене. Еще раз так сделаешь. Запру в комнате вплоть до полуночного слета. Вскинувшись на его приказной и бескомпромиссный тон, я уже открыла рот, чтобы заявить, что плевала на его приказы, потому что опекун он мне только формально, но была остановлена зло сверкнувшими желтыми глазами и шипящим продолжением. Ты понимаешь, что, упав с такой высоты, могла элементарно свернуть себе шею. «Юми, ты понимаешь, что как вампир ты сейчас на уровне новорождённой и в любой момент можешь оступиться на ровном месте, не справившись с новыми возможностями тела? Но и как ты вообще посмела нарушить мой приказ? Да дай мне уже сказать!» Вспылив в ответ, я немного подалась вперед и наставила на него палец, уже не крича, но все равно громко продолжив. «Для начала уясни себе одно. Я с 5 лет лазаю по крышам гаражей и высоток и не упала еще ни разу. Я 7 лет занимаюсь паркуром, потому что иначе выжить в нашей среде было невозможно. И в конце концов, ты мне не запрещал смотреть, просто смотреть, и не имеешь права запрещать. Ай!» Упустив момент, когда мои слова разозлили его до такой степени, что он на меня набросился и рывком повалил на спину, устроившись сверху, при этом довольно грамотно заблокировав мои руки, заведя их наверх, и ноги, крепко сжав их своими бедрами, я снова открыла рот, чтобы возмутиться подобным совсем не джентльменским поведением лорда, но мне не дали. Если честно, то когда он меня зло поцеловал, словно наказывая за то, что я шла вопреки его приказам, то мне стало немного страшно. А потом, чуть погодя, когда поцелуи стали менее злыми и более нежными и невероятно распаляющими, а мои запястья перешли в плен уже одной руки, тогда как вторая отправилась в путешествие по моему телу, я поняла, что теперь знаю, кто попал на самом деле. «Ой, зря ты это сделал, Юми. Я не фанат ролевых игр, но если это такой способ наказания за непослушание, то ты ошибся в выборе метода поучения. Я буду такой непослушный, что устанешь наказывать».